Разумеется, он читал об этом случае в газетах и даже, кажется, смотрел репортаж по телевизору. Но что сказать, я не знал. Больше того, он даже представить себе не мог, что пережила эта рыжеволосая женщина с бледным измученным лицом. «Извините», — промолвил он наконец, — «кажется, я действительно читал об этом в газетах. Мне очень жаль, миссис Сазерленд». С этими словами Дик выключил свет, вышел, оставив ее одну. Он не мог не восхищаться этой женщиной, на которую обрушилось столько бед, и которая, тем не менее, не потеряла себя, не сломалась, продолжала нежно заботиться о детях. От нее Дик пошел в палату Питера. Там был полный порядок, отлично. То, что этот парень поправлялся, было вполне заслуженным подарком для его матери. Дик вернулся к стойке дежурной сестры, чтобы записать кое-какие рекомендации для других пациентов. Он тоже устал, но настроение у него было приподнятым. Дик любил такие дни, как сегодняшний. Дни, когда он выигрывал, отнимая кого-то у смерти. Ради этого стоило жить и работать. И все же сегодня он радовался не только за себя или за Питера, но и за его мать, с которой судьба наконец-то обошлась по справедливости. Потом он сел в свое кресло и ненадолго прикрыл глаза. Впереди была долгая ночь. Ночь наверняка полная новых тревог, но Дик не возражал. Сегодняшнее дежурство уже можно было считать удачным. Глава 7. Проспав несколько часов в комнате для посетителей, Лиз вернулась в палату к Питеру. Он еще не проснулся. Когда же он наконец открыл глаза, то сразу сморщился от невыносимой головной боли. Кроме этого, Питер жаловался на боль в шее, но она была не такой острой. «Почти терпимо», — сказал он, стоически улыбаясь. В 6 утра в палату заглянул Дик Вебстер. Он в очередной раз пришел проведать Питера, как делал это ежечасно в течение всей ночи, но никаких тревожных симптомов не обнаружил. Нейрохирург, который навестил Питера позднее, был и вовсе доволен тем, как продвигаются дела. Лизон сказал, что ее сын поправляется очень быстро и, по-видимому, отличается завидным здоровьем. Впрочем, добавил врач, ему повезло, что все закончилось так благополучно, поскольку ни одна операция не дает 100% гарантий. После врачебного обхода Лиз помогла сиделкам вымыть Питера, переложить на чистую простыню. Это заняло почти все утро, так что домой она поехала только после полудня. Как только она появилась в дверях, девочки засыпали ее вопросами, поэтому Лиз не сразу заметила, что Джейми не вышел встречать ее вместе с сестрами. Как выяснилось, Кэрол тоже не видела его с самого завтрака. Лиз, бросившись на поиски, довольно скоро обнаружила Джейми в его комнате. Джейми сидел, смотрел в окно. Лицо у него было скучное. «Здравствуй, родной, что ты делаешь здесь один?» — спросила она. И Джейми повернулся в ее сторону. Выражение тупой сосредоточенности на его лице сменилось гримасой такого глубокого отчаяния, что у Лиз сжалось сердце. «Что случилось, дружок?» — спросила она. И, подойдя к Джейми, взяла его за руку. «Может быть, ты плохо себя чувствуешь?» «Нет». Он покачал головой. «Тогда в чем дело? Как там Питер?» «О, превосходно! Просил передать, что любит тебя. Постарается выздороветь как можно скорее, чтобы вернуться домой». «Нет». Джейми снова покачал головой, и 2 слезинки скатились вниз по его щекам. «Ты говоришь неправду, мама. Питер не вернется. Он умер, как папа. Сегодня ночью мне приснилось, что он умер». «Посмотри-ка на меня, дружок», — негромко сказала Лиз. И, взяв его за подбородок, заставила приподнять голову. «Посмотри на меня», — повторила она. «Я не лгу тебе, Джейми. Питер поправится, я обещаю. Он повредил шею. И теперь ему надели очень смешной твердый воротник, чтобы она поскорее срасталась. Кроме того, у него сильно болит голова. Но я уверена, что скоро он вернется домой. И его врач тоже так думает. У него очень, очень хороший врач, Джейми».